меня есть маленькая реплика по поводу твоего зубоскальства. Когда вчера у нас был мистер Дженсен и показал нам все эти штуки, мы не имели ни малейшего понятия о личности отправителя анонимного послания. Кто знает, может, это была просто трусливая попытка испортить мистеру Дженсену аппетит. Однако мы уже больше не пребываем в полном мраке. Ведь этот человек не только хладнокровно убил мистера Дженсена, причем проделал это столь же хитроумно, сколь и решительно, но и застрелил мистера Дойла, никакого отношения к мистеру Дженсену не имевшего и появление которого никак нельзя было предвидеть. Так что теперь мы можем констатировать. Мы имеем дело с безжалостной личностью, которая быстро принимает решение, столь же стремительно действует и, возможно, одержима навязчивой идеей. Согласен, сэр. Было бы хорошо, если бы залегли в постель и не вылезали бы оттуда, разрешив ходить к вам только Фрицу, пока я не вернулся из Вашингтона. Клянусь, я все понимаю и буду держать язык за зубами, хотя с вами у меня это не всегда получается. Так или иначе, вам не мешает отдохнуть, и не вздумайте облизывать конверты. Вулф погрозил мне пальцем. «Тебе легко говорить. Не ты получил эту пакость. С тобой, видно, расправиться пока не собираются. Вы правы, сэр? Этот человек крайне опасен. И шутки с ним плохи. Не спорю». «Отлично». Вулф закрыл глаза. «Записывай, если сочтешь нужным». «Вполне возможно, что это дело так или иначе связано с капитаном Питером Рутом. Во всяком случае, он единственное звено, которое связывало меня с мистером Дженсеном. Так что в первую очередь разузнай, где находится сейчас капитан Рут. Он был приговорен военным трибуналом к 3 годам тюрьмы. Я знаю. Вот и выясни, там ли он еще. Кроме того, узнай, что слышно о его невесте, той самой молодой женщине, которая подняла вокруг дела капитана Рута страшный шум и обозвала меня дворняга-ищейкой. Кстати, эти термины противоречат друг другу. Крайне нелепое сочетание. Эту женщину зовут Джейн Гир. Вулф на мгновение приоткрыл глаза. У тебя богатый опыт общения с симпатичными молодыми женщинами. Так что постарайся без промедления связаться с ней. Ты не встречался с ней в последнее время? «Нет», — ответил я, — «но я просто горю желанием исправить сейчас эту ошибку. Только вот сомневаюсь». «Вот, значит, так поступи. Я хочу ее видеть. Прости, что я тебя перебиваю, но тебе ведь надо еще успеть на поезд. Сообщи также мистеру Крамеру, какой оборот приняла эта история, и попроси его поднять дело капитана Рута, его связи, близких. За исключением мисс Гир, которая, кстати, вполне может жаждать мести за его позор. Ей я займусь сам. Если капитан Рут в тюрьме, договорись с генералом Файфом, чтобы его привезли сюда. Я хочу с ним побеседовать. Где та вырезка, которую вчера получил мистер Дженсен? Поговори на сей счет с мистером Крамером и мистером Корнуэллом. Вполне может оказаться, что мы получили не такую же, а именно ту самую». Я замотал головой. «Нет, сэр. Это отрезано вверху справа, ближе к тексту». «Я и сам заметил, только проверить все равно не мешает. Проверь надежность дверных замков и засовов, а также исправен ли гонг в твоей комнате. Пусть Фриц сегодня спит у тебя. С ним и с Теодором я еще поговорю. Чтобы все выполнить, тебе достаточно будет несколько раз позвонить по телефону. Кроме мисс Гир, конечно, но тут уж решай сам». «Мистеру Крамеру пока ничего о ней не говори. Я хочу сначала встретиться с ней сам. Когда ты возвращаешься из Вашингтона?» «Я хочу успеть на обратный поезд в полдень. Встреча назначена на 9 утра. Значит, около 5 я буду здесь». И я пылко добавил: «Если Карпентер положительно решит вопрос о моей отправке за океан, я постараюсь повременить с отъездом, пока не отыщется этот рекламорезатель. Я бы не хотел...» «Я думаю, тебе незачем особенно суетиться или менять свои планы. В конце концов, именно правительство тебе платит жалование». Вулф говорил ледяным тоном, сухо и резко, буравя меня взглядом, словно вознамерился просверлить им сразу же все мои жизненные важные органы. «Пожалуйста, соедини меня с генералом Файфом, — добавил он, не меняя интонации, — «возьмемся за капитана Рута».